وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى مسلوبيت вам дает постоянно свои блага. И альхамдулилля Аллах Субхану ва Тааля из тех благ, которые дал нам, из самого величайшего блага, это религию, которой нас посвятил свое единобожие и, инша Аллах, склонил наши сердца к поклонению в этом единобожии. Но у этого единобожия, так как оно является самым величайшим благом, которое дает Аллах Субхану ва Тааля человеку на земле, есть большая опасность. И как мы знаем, Иблис, да будет на нем проклятие Аллах Субхану ва Тааля, обещался до судного дня приходить спереди, сзади, справа, слева, то есть пользоваться всеми средствами, всеми возможностями, чтобы лишить человека вот этого блага и завести с собой в огонь. Поэтому сегодня мы поведем разговор об одной из проблем, которая может привести к утере вот этого блага единобожия у человека. Это у нас, как мы видим на презентации, скрытое многобожие. То есть тема у нас второго урока – скрытое многобожие. Если говорить в общем об видах многобожия, то их можно разной классификацию подразумевать, но сегодня мы коснемся одной из них, то есть по явному проявлению признака. Виды многобожия. Из понятия многобожия убеждение в том, в ком-либо или в чем-либо, наряду с Аллахом, что он приносит пользу или вред. То есть кто-то, если убежден, что что-то или кто-то может принести вред ему наряду с Аллахом или кроме Аллаха Субхану ва Тааля, то этот человек уже впал в многобожие, хоть и если даже ничего не совершил. То есть достаточно, что у него будет убеждение. Верующий человек, единобожник, убежден только в том, что только Аллах Субхану ва Тааля, он может принести вред и он может и пользу. Все то, что мы видим, это только причины, которые не говорят о что обязательном последствии и результате. Основной результат – это Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому знаем хадисы, в которых говорится, что если все люди и джинны соберутся в одном месте помочь нам, то они ничем не смогут помочь, кроме как тем, что предписал Аллах Субхану ва Тааля. Если наоборот, все джинны и люди соберутся в одном месте, чтобы причинить кому-либо вред, то они ничего не смогут причинить, кроме как тем, что предписал Аллах Субхану ва Тааля. И это убеждение проявляется в возвеличивании предаваемого в сотоварищи. То есть то, во что то, что предает Аллах Субхану ва Тааля сотоварищ, возвеличивает. А также убеждение в возможности управления его делами, спрашивание желаемого у него или выполнение чего-либо, кроме как у Аллаха Субхану ва Тааля. То есть если возвеличивают что-либо, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, или думают, убеждены, что оно может управлять делами человека, или человек спрашивает у него что-либо или чего-либо, то он уже впал в многобожие. То есть это у нас общее понятие многобожие. Многобожие может быть двух видов в вопросе, который мы разбираемся. Многобожие явное, открытое, и многобожие скрытое, неявное. Многобожие явное – это убеждение в ком-либо или в чем-либо, что может принести пользу или вред. То есть, если кто-то убежден, что кто-то может принести вред или пользу, то он уже впал в многобожие. Подобно тому, что есть убеждение о святых, живых или мертвых, то есть так называемых авлия, пусть они будут живые или мертвые, а также убеждение относительно каких-либо камней, деревьев, звезд, планет, колдунов и предсказателей. И всему тому, что подобно, что они могут принести вред или пользу. Вследствие этого убеждения возникает возвеличивание их сердцем и обращение к ним с просьбой выполнения желания. То есть что? Вследствие этого убеждения человек начинает с почтением относиться, возвеличивать то по отношению к нему, чему у него есть это убеждение, и в конце концов оно начинает выливаться в просьбу, в прибегании к этому, в получении пользы или избежание вреда. Это у нас явный ширк, и он очень чреват, очень опасен, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит в Сурат Хадж 31 аяте. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ رِيحٌ فِي مَكَانٍ صَحِيقٍ. А кто приобщает сотоварищей Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватывают его, или же ветер забросит его в далекое место. Извиняюсь, отвлекся. Переключили. То есть что? Нам Аллах Субхану ва Тааля объясняет, насколько это опасно. Тот, кто причиняет, приобщает сотоварища к Аллаху. Что? Подобно тому, кто падает с неба. Представьте, кто-то вылетел из самолета и падает с там, 80-тысячной высоты. У него не за что ухватиться, не за что опереться, и он просто проваливается вниз. И к тому же еще подхватывают его птицы, то есть его начинают терзать, чтобы съесть или чтобы унести в гнездо птенцам. Или же к тому же еще ветер его подхватывает, забрасывает в далекое, безнадежное место, откуда у него нет выхода. То есть такое беззащитное, слабое состояние попадает человек, когда он начинает приобщать Аллах Субхану ва Тааля чего-либо. Почему? Потому что он отвернулся от настоящего, так скажем, хозяина, от настоящего Творца, от настоящего того, кто может ему причинить вред, и начал опираться на то, что ему не может ни причинить ни вреда, ни пользы. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля его оставляет в таком беспомощном состоянии. То есть он ему не придает, не причиняет вреда, лякин оставляет без своей помощи, и он, этот человек подобен тому, кто начинает падать с высокой высоты. Это у нас было вкратце понятие явного ширка. То есть это явный ширк, когда мы видим, что человек совершает, или у человека есть проявление, убеждение того, что что-либо, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, может причинить вред или пользу. То есть все, пришел, начал просить у дерева, начал просить у могилы, что он ничем не может помочь. Это явный ширк. Что же касается скрытого ширка? То есть мы сказали, второй вид – это скрытый ширк. Смысл скрытого ширка. А вот скрытое многобожие, то оно не проявляется внешними признаками. То есть нет явных проявлений, указывающих на наличие многобожия. Внешне никаких претензий. Внешне все хорошо и отлично. Из наиболее важных проявлений скрытого многобожия – это видение человека самого себя достойным, а также убеждение касательно тех причин или преимуществ, которые дал ему Аллах, что это исключительно его собственность, которой может распоряжаться по своему усмотрению. Да к тому же видит себя лучше других. Это убеждение может быть касательно какого-либо качества или же всех его сторон. То есть что? Внешне все хорошо, все отлично. Человек праведный, грехи не совершает, пятикратную молитву, совершает пост, получает знания, может даже сам дает знания, все хорошо, все отлично. Но. Есть но. И как говорят, но это та частица, которая аннулирует то, что до этого было. То есть получается, человек делает, приходит но и все отвергает, уничтожает, что было до этого. Но что у него есть? Есть у него видение самого себя хорошим, достойным, великим. То есть он себя видит уже чем-то. А мы должны себя видеть чем? Только рабом Аллаха Субхану ва Тааля, который полностью, абсолютно зависит от своего господина. А этот уже начал уходить от этого. Также, что у него есть какие-то качества, преимущества. Аллах Субхану ва Тааля дал ему что-то, того, чего нет у других, или вообще ни у кого нет, или нет у каких-то части людей. И он думает, что из этих причин, как может быть богатство, знание, умение, какой-то талант, одаренность какая-то, и он думает, что это его исключительная собственность, которой он может распоряжаться по своему усмотрению. То есть захотел он воспользоваться теми деньгами, которые есть. Захотел он, выучил то, что хотел. И так далее. Да к тому же, по преимуществу этого, мы сказали, он видит себя лучше других, достойнее других, чем тех людей, у которых нет вот этого преимущества или этого качества, которое у него есть. Пусть это будет убеждение определенного качества, то есть видит он себя талантливым, скажем, в каком-то вопросе. Или же он видит, что он сам всесторонне лучше всех других. Разницы нет, факт то, что он уже видит себя лучше. Примеры из жизни. Если мы хотим увидеть реальные жизни, примеры тому понятию, которое называют ученые тщеславие, то есть предавание Аллаху, вообще самого себя. То есть мы, получается, сами себя предаем сотоварищу Аллаху Субхану ва Тааля, да сохранит нас Аллах Субхану ва Тааля. То есть их найдем очень много. Например, студент, которому Аллах Субхану ва Тааля дал талант понимания в хорошую память. И он спокойно может пасть вот этот вид ширка, если будет убежден, что он сам по себе может понимать и сам по себе может заучивать. И скажет, сейчас я потружусь и выучу. Потружусь и пойму эту задачу. И он уже будет впадать в вот этот ширк. Женщина, которая прекрасно, изумительно готовит. И если она будет убеждена, что по своему желанию, когда пожелает и как пожелает, готовит то блюдо, которое она пожелает, она тоже впадает в эту проблему. Учитель, то есть третий пример, учитель, если будет убежден, что по своему желанию, по своей возможности он может объяснить любому студенту, любому ученику урок, тоже впадает в эту проблему. Да, и проповедник, призывающий к религии, который делает проповеди людям, призывает людей к религии Аллаха Субхану ва Тааля, если он будет убежден, что по своему умению, по своему красноречию, по своим способностям убеждать, может человека спокойно убедить и привести к религии или послушание религии Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он уже впадает в вот этот ширк. Также любой тот, у кого есть то, что у него есть, дал Аллах Субхану ва Тааля, и что он этой вещью может распоряжаться как может. Вне зависимости от ее размера и от ее значимости. То есть этот человек видит себя лучше, чем другие. Как, например, однажды Хасан аль-Басри увидел одного человека, который был одет в грубую шерстяную одежду, и звали его Фархад. Я Фархад. Возможно, ты считаешь себя лучше их по причине того, что одел эту одежду. То есть он что? Он прицал то, как себя держит Фархад. Возможно, он себя держал или ощущал, что он аскет, который ему не нужно роскошь этой жизни и так далее. То есть, возможно, говорит, по причине этой одежды ты себя видишь лучше. И наоборот, может человек в дорогую, роскошную одежду или в дорогой машине ехать, или жить в дорогом доме и видеть себя лучше, чем другие, тех, у кого нет того дома, нет вот этой работы, нет вот этих должностей, нет вот этого знаний, которые он где-то получал и так далее. То есть уже вот эту проблему он впадает. Поэтому это очень, так скажем, проблемный вопрос, и вот этот вид ширка намного опаснее, чем явный, потому что нам, как говорится, дураку понятно, что у этого дерева просить нет смысла. Но когда человек явно нет проявлений, но скрыто совершает, это говорит о том, что даже сам человек может совершать предавание сотоварища, не осознавая то, что он вытворяет, то, что он совершает. Дальше у нас следующий вопрос. Это у нас реальность тщеславия. То есть мы раз заговорили о тщеславии, должны сказать, что такое тщеславие. Как говорит Ибн Мубарак, тщеславие – это когда ты видишь у себя того, чего не видишь у других. То есть увидел у себя знание, смотри-ка, я ведь больше знаю Корана, чем этот человек. А смотри-ка, он не совсем правильно читает, я могу его исправлять, машаллах, какой я правильный. Смотри-ка, а он этот хадис не знает, я знаю. А вот этой специальности у него нет, а я уже преуспел. То есть все то, что видит человек в себе, того, чего не видит у других, это говорит, что у него есть уже тщеславие, согласно высказанному Ибн Мубарак. И тщеславие действительно, или самое яркое проявление тщеславия, это когда человек видит то, что у него есть, и своей собственностью, и не видит и этого у других. Пусть это будет богатство, дети, талант, остроумие, одежда и многое другое, все, что есть в нашем дуне, если он это видит и считает своей собственностью, как желает, распоряжает, то он уже впадает вот в эту проблему. Кто-то может возразить, ну ведь может, действительно у меня есть того, чего нет. То есть это факт. То есть у меня есть, скажем, кто-то выучил Коран. Вот я выучил Коран, а другие не выучили. Вот у меня есть дорогая машина, у других нету. У меня есть способность заниматься какой-то профессией, у других нету. То есть он профессионал в этом сфере. Мы говорим «да». Мы не спорим о наличии этих вещей или этих качеств у этих людей. Но встает вопрос, а чья это собственность? Кто собственник этого? Ты или тот, кто сотворил тебя и в тебе это качество? И Аллах Субхану ва Тааля отвечает на этот вопрос в Сурат Майда в 120 аяте. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лиллахи мульку ас-самавати валь-арди ва ма фихин, ва хуа аля кулли шейин кадир». Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что на них, и Он способен на всякую вещь. То есть Аллах Субхану ва Тааля указывает явно, что власть вся Ему принадлежит. И вся собственность, все, что есть в этом мире, это все от Аллаха Субхану ва Тааля. Ему это принадлежит. После этого аята, после утверждения Аллаха Субхану ва Тааля, что это ему принадлежит, смеет ли кто-нибудь приписывать себе в собственность эти вещи? Все, что есть в небесах и земле, из самых мелких, из самого маленького атома, кончая огромное творение Аллаха Субхану ва Тааля, это все его собственность. И Аллах Субхану ва Тааля все это нам дал для того, чтобы испытать нас. Испытать. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сурат Кафт, пещера, в 7 аяте: «Инна джаальна ма аля аль-арда зинатан лаха линаблювахум айюхум ахсану амаля». То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Воистину, все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния кажутся лучше». Аллаху Акбар. Субхану ва Тааля сделал всю эту землю, все, что на ней есть, украшением. Чтобы мы вкушали, видели это украшение, и другая цель, предназначение этого всего – испытать людей, как чьи деяния окажутся лучше. То есть обольстится ли человек этим украшением и пойдет вслед за этими радостными богатствами, или же будет придерживаться тех рамок, которые предписал Аллах Субхану ва Тааля. И тогда действительно окажутся их деяния лучше, чем те деяния, которые обольщат на это богатство этого мира. Поэтому делаем вывод, никто, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, ничем не владеет в этом мире. То есть все принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Все является собственностью Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране сура Саба в 22 аяте: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُ فِيهِنَّ مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ. Скажи, призовите тех, кого вы считаете богами наряду с Аллахом. Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцем ничего, чего-либо на них, и нет у него среди них помощников. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, призовите, обратитесь, в чем проблема? Нет никаких проблем. Но он знает, что ответа не будет, и отвечает, что даже мельчайшие частицы на небе или на земле, они и ими не владеют. И даже не являются владельцами, и даже не являются помощниками Аллаха Субхану ва Тааля. То есть ни конкурентов, ни компаньонов, ни помощников, ассистентов нет у Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля однозначно обрывает все возможности претендования кого-либо на что-либо. Все полностью отсекается. Поэтому, если кто-то убежден, то, что есть у него, это не имущество Аллаха Субхану ва Тааля, а его собственность, и он ему радуется, и он доволен и спокоен тому, что это есть у него, это действительно тщеславие, обольщение этим богатством того, что у него есть. И это подобно тому, как Аллах Субхану ва Тааля описал в Коране эту позицию. Всевышний говорит: قَالَ إِنَّمَا أُتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Аллах Субхану ва Тааля говорит, он сказал, все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю. Неужели он не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями, и грешники не будут спрошены за их грешники не будут спрошены об их грехах. То есть Аллах Субхану ва Тааля нам показывает, что все, что есть, это Аллах Субхану ва Тааля. И то, что Харун сказал, все это даровано мне благодаря моему знанию, которым я обладаю. И как есть толкование того, что благодаря этому знанию, то есть знанию о торговле, о получении прибыли, благодаря этому знанию я получил это все. И есть также другое толкование, что благодаря тому, что Аллах Субхану ва Тааля знание есть, что я достоин этого и дал мне Аллах Субхану ва Тааля. То есть он не отрицает, что это дал Аллах Субхану ва Тааля, но утверждает, что он имел на это право. То есть по праву он получил это, и что в результате Аллах Субхану ва Тааля это отрицает, отвергает. Поэтому все, что у нас есть, это от Аллаха Субхану ва Тааля, это одна истина. И вторая истина, которую мы не должны забывать, что это только милость и благодать от Аллаха Субхану ва Тааля по отношению к нам. То есть, что если мы будем претендовать, что это мы заслужили, то Аллах Субхану ва Тааля, то впадем в гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Все это по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что да, никто из вас не зайдет в рай по своим делам, и когда ему сказали, и даже ты, он скажет, я, кроме как, Аллах Субхану ва Тааля покроет меня со своей милостью. Сюда также входит понимание того, что человек радуется тому, что у него есть, и спокоен тому, что это у него есть, что оно у него останется и будет постоянно с ним, что это его собственность. Тоже это уже будет впадание вот в эту проблему ширка. Человек должен всегда понимать, что это милость Аллаха Субхану ва Тааля и абсолютно его благодать только. Следующий вопрос мы сейчас разбираем, иншаллах. Это у нас похвала самого себя. Как может человек хвалить самого себя? Может еще как? Из смыслов тщеславия. То, что человек видит себя и доволен собой, радуется самому себе, тому, что он сделал, или тому, что он узнал, выучил, доволен собой, благодарит самого себя за то, что он достиг чего-либо. Пусть это будет в какой-то малой его части, малой в одной из его сторон. И при этом он будет забывать, что Аллах Субхану ва Тааля тот, который дал ему это благо. Мухаммад говорил, тщеславие – это хвала самого себя тому, что сделал или тому, что познал. И забывание о дающем благе, то есть Аллах Субхану ва Тааля. Подтверждает этот смысл высказывания Абу Хамида Аль-Газали, говорящий, тщеславие – это возвеличивание того блага, которое у тебя есть, и упование на него, забывание того, кто дал это благо. Однажды спросили Риях Аль-Кайс, Кайси, о Абу Муджахид. Что ты думаешь, что портит дела совершающих дела, то есть поклонение? И он сказал, хвала самого себя и забывание дающего блага. Тщеславие опасно тем, что оно знает вход каждому человеку и пытается испортить любое дело, которое человек делает, возвеличивая его, увеличивая в глазах совершающего и говоря следующее. То есть нам говорит, что ты старался, проявлял терпение и смог достигнуть этого. Ты прилагал усилия, ты понимаешь, ты постился в жаркий день, ты потратил столько имущества на пути Аллаха Субхану ва Тааля. И начинает внушать радость, довольство самим собой в этого человека, забывая при этом, что это все милость Аллаха Субхану ва Тааля, и по его милости, по его велению человек смог совершить это деяние. Следующий вопрос – это мерзкая болезнь. Следующий вопрос – мерзкая болезнь. Тщеславие, то есть довольство человека самим собой, пусть даже невзначительной его части, в каком-либо только небольшом качестве, если он видит себя лучше и видит величественным себя, достойным в этом плане, то он уже впадает в эту проблему, начинает входить в эту проблему. Также присоединяется к этому убеждению, что он может воспользоваться этим своим качеством, как он пожелает, когда пожелает и сколько пожелает, забывая, что это милость Аллаха Субхану ва Тааля. И при этом видит, что лучше других или отличается от других в лучшую сторону по причине этого качества. И это понятие, вот это понятие, у некоторых оно не так большое, не так сильно проявляется, не так значимо. У некоторых очень значимо может. И многие люди могут подумать, что эта проблема опасна только для тех, у кого есть какие-то одаренности, какие-то большие качества, что простой смертный человек, ему не опасна эта проблема. То есть кто-то имеет какой-то талант, имеет какую-то большую степень в обществе, занимает какие-то посты, очень богатые люди. То есть это их проблема. Но нет, к сожалению, эта болезнь знает путь к любому сердцу, к любому она подступает, к любому проходит, и если человек не ограждается, ее обрекает гибели. По крайней мере, с любым человеком пытается эта болезнь провернуть вот эту проблему, проникнуть, поразить. И всегда ожидает нужного момента, удобного момента, чтобы начать внушать вот это чувство спокойствия, самодостаточности и так далее. Кем бы он ни был и чем бы ни был. Поэтому всегда человек должен быть бдительным к этой проблеме. А тот, кто не хочет об этом слышать, или не желает об этом слышать, и говорит, или это мне не грозит, то он обречен на гибель. Потому что даже тот, кто старается оберечь себя от этого, всегда подвержен риску. Всегда должен быть готов принять оборону или принять противоядие этой проблеме, этой болезни, принять лечение этой болезни, про которую будем в дальнейшем говорить, иншаллах. Если кто-то сомневается в этом, после всего сказанного, то пусть представит того бедного, ничтожного человека, которого никто не знает, никто о нем не говорит, не слышит, но он в себе видит самого достойного, самого правильного человека и находит в себе вот эти качества, которыми он отличается от других. Хотя, может быть, даже эти качества, они на самом деле являются не положительными, а отрицательными, являются его проблемой. Но он находит в них достоинство. И по причине этого видит себя лучше всего мира, что он самый-самый-самый. Поэтому говорим, что эта мерзкая болезнь знает дорогу к душе любого человека. Любое положительное проявление в человеке, положительное качество дает потенциальный риск поражению этой болезни. Пусть это будет удачное слово или удачное дело сделанное, кроме как обязательно эта болезнь будет совершать попытку проникновения человека в его душу, чтобы начать превозносить его, увеличивать это дело в его глазах, ставить его значимым и через это ему к тщеславию и заставить забыть дающего, славен он и велик. Однажды сказали Дауду Туаи следующее. Представь, что человек, какой-то человек зашел к иска, приказывал им хорошее, запрещал плохое. Тогда Дауд сказал, высекут. Они сказали, он будет терпеть ради Аллаха Субхану ва Тааля. Боюсь ему меч. То есть ему отрубит голову, убьет. Они сказали, он будет это. Тогда он сказал, что? Он умрет шахидом? Нет, он сказал, я боюсь ему губительной болезни. Прощал плохое, его высекли. Он все равно стоит на своем. Его подвели к палачу и хотят отсечь ему голову, чтобы он много не говорил. И он даже в этот момент, когда действительно верующий человек придет к правителю, верующему человеку, правителю, верующему правителю, будет прик. Если его убьют, то он в высшей степени мучеником. И в этот момент, то есть прежде чем уйти в самую высокую пьедесталь жизни, у него стоит огромное испытание, риск тщеславия. То есть вот я дошел на высшую степень ступени достоинства. Если вот это будет довольство, все, он упал с этого пьедестала и впал в это тщеславие, и может даже впасть в вот этот скрытый ширк. То есть, несмотря на тот уровень, на который человек достигнет, его еще ничто не оберегает от этой проблемы. Поэтому тщеславие – это проблема ума человека, любого ума. Если он, этот ум, начинает способствовать тому, что человек начинает возвеличивать, видеть себя значимым, свои слова, дела, свои мысли, благодарить себя этому, то все это уже проблему жди. Но еще есть мимолетное наваждение, которое, о котором нужно обязательно упомянуть, чтобы не спутать его с тщеславием. Как мы сказали, что очень мало кто может оберечься от тщеславия, и этой опасности любой подвержен. Но при этом нужно различать, то есть эта болезнь пошла в процесс, поразила человека или еще нет, и человек еще в безопасности. Есть мимолетное наваждение, и нужно отличать его от тщеславия настоящего. То есть какие-то мгновения приходят, мысль, а ведь я действительно, смотри-ка, лучше. В этот момент от этой проблемы нет еще никакой проблемы. То есть только пришла мысль, и если мы ее смогли поймать и нейтрализовать, то, альхамдулилля, нет проблемы. Но если мы ее пропустили, то она входит дальше в человека, и его сердце начинает работать, оставлять свой отпечаток, и потихоньку начнет формироваться вот этот идол в человеке. Поэтому нужно отличать вот это мимолетное наваждение, улавливать и нейтрализовать его на месте сразу, пока он не натворил делов. И также при прохождении мимолетного мгновения не нужно уже себя говорить, что мы все такие падшие, уже такие несчастные. То есть быть в золотой середине, быть объективными в самооценке. Самооценки имею в виду, самооценки своих качеств, а в самооценке вот этого мимолетного наваждения тщеславия, самодовольства. Примером можно привести следующий случай, который случился с Аишей радиаллаху анху, анха. Да будет ей доволен Аллах Субхану ва Тааля, что она говорит: однажды я одела одежду, новое платье, и начала смотреть на себя с довольствием, с радостью, с восхищением. Увидел ее Абу Бакр и сказал: что ты смотришь? А истине Аллах не посмотрит на тебя. И она спрашивает: почему? Он ей говорит: а не знала лишь ты, что раб, если зашло в него тщеславие каким-либо мирским украшением, то будет на него гнев Аллах Субхану ва Тааля, пока он не расстанется с этим украшением. Тогда она говорит: сняла я это платье и сделала им садака. Тогда Абу Бакр сказал: возможно, это станет искуплением твоей ошибки. Аллаху Акбар, насколько бдительны были праведные предки, насколько тщательно они себе делали, требовали от себя отчет за малейшие действия и проявления. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, как мы далеки от этого, как мы огромные проблемы пропускаем мимо себя и не видим, впадаем в них. Поэтому просим у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он сохранил нас от явного и также от скрытого ширка, и дал свои знания и мудрость в питании в самих себе достойных рабов Аллаха Субхану ва Тааля, которым Аллах Субхану ва Тааля даст утверждение в этой жизни и даст рай в джанна. Пусть Аллах Субхану ва Тааля ответит нашим мольбам. Может быть, есть из нас и бедные рабы, которым ответит Аллах Субхану ва Тааля, инша Аллах. И все мы будем, иншаллах, среди тех, которые встретятся в раю биизнилля. Субханаллах, бихамдихи, ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Есть вопросы по теме? подытожьте, как бороться с тщеславием. Дорогие братья и сестры, тщеславием бороться непросто, поэтому вся эта, в принципе, книга посвящена этому. Потому что тема у нас «Разрушь своего идола», то есть идол – это тщеславие, наше «я». И у нас достаточно большое количество уроков будет. Будем разбирать все по полочкам, как проявляется, чем проявляется, какие причины, как нейтрализовать и так далее. То есть одним словом это сложно выразить. Так очень сильно тема, как же, значит, если вдруг занимаешься и начинаешь радоваться чему-то, то это уже шаг, то есть какой-то красоте. То есть это мы не говорим, что это уже человек впал в ширк, то есть это может быть стать первым шагом к этому. Поэтому мы должны учиться контролировать себя и, то есть Аллах дал нам какую-то милость, сказать «Машаллах, Аллаху Акбар, милость Аллах Субхану Ва Та'аля». То есть максимум проявить усилия тому, чтобы мы не было у нас только все, что мы радуемся и забыли, кто-то нам это дал. Если человек радуется, милость Аллаха Субхану Ва Та'аля, понимает, что это от Аллаха Субхану Ва Та'аля, и не только понимает, а и проговаривает языком, что это действительно милость Аллаха Субхану Ва Та'аля, говорит себе, «Альхамду ли Аллах дал, эти Аллах дал ему свою милость, и дал по своей милости, по своему благословению к тебе», то есть не потому, что ты заслужил. Мы этим будем воспитывать себя, иншаллах. Это не значит, что мы не должны не радоваться ничему. Да, если понимаете, проговаривать, то говорить, да, это можно. Проблема, когда мы забываем Аллах Субхану Ва Та'аля. Схада по поводу аркад. Нет, не говорится, что не надо одевать такую одежду. Просто одев такую одежду, не надо себя чувствовать лучше других. То есть тогда это, в принципе, вот, как говорят, начало зарождения суфизма, когда мусульмане начали в роскоши купаться, в мирском утопать. Некоторые начали против этого отдаляться от роскоши, начали надевать вот, грубую, простую одежду, вести такой аскетический образ жизни, как говорят. И при этом некоторые начинали видеть себя лучше тех, которые погрязли в роскоши. Поэтому, говорит, возможно, ты по причине этой одежды себя лучше видишь других. Да, в принципе, то есть по детально все необходимое мы будем касательно этой проблемы разбирать на следующих уроках. То есть, в принципе, у нас целый цикл уроков, может даже год, не знаю сколько будет именно посвящен вот этой теме вокруг тщеславия. Можно заметить и у других, но наша цель не искать других, а наша цель искать в себе. То есть, если мы в результате этих уроков эти качества видим в себе, то альхамдулилля. Но если их начинаем видеть в других, оставляя себя до Аллаху мустаан, от этих уроков вместо пользы будет только вред. Поэтому нужно заниматься самими собой. Если начинаем даже видеть других, стараться находить оправдания и так далее. То есть, отвлекаться на самих себя или стараться увидеть свои недостатки, чтобы нас не занимался другими, а занимался самим собой. Так, а если одежда все-таки красивая, есть ли другие методы не чувствовать себя лучше других, не меняя гардероб? В принципе, можно, проблем нет. И сподвижники сахаба действительно и были в хадисе, пророк Сусен говорит, что Аллах Субхану Ва Та'аля любит красивую одежду, и что высокомерие это не оставление красивой одежды, а не признавание истины. Поэтому гардероб можно оставить, но свой нафс в покое нельзя оставлять. То есть гардероб оставляйте в покое, но свой нафс не оставляйте в покое. эту книгу в арабском таком варианте можно, в принципе, я сейчас в процессе начал переводить, но за недостачей времени, то есть не только этим занимаюсь, не все полностью получается. Но надеюсь, может, к концу цикла уроков книга будет, может быть, в какой-то мере готова, иншалла. Если тебе люди напомнят об этом, это тоже будет хорошо. Хорошо будет. О чем напомнят? Автор у нас на первой странице вот этих презентаций на слайдах. Все, невнимательно смотрите. Вот Вазур Суэйла, Меджид Аль-Халяли. Если по теме нет вопросов, то, в принципе, пора попрощаться, иншалла. Иншалла, на следующий урок продолжим. Кстати, по поводу дополнительного урока, практического, так скажем, урока, у нас было предложение. Все-таки, иншалла, наверное, сделаем. У нас предлагалось это в среду, но не в следующую среду, для того, чтобы сформировать. Поэтому, если есть у кого-то желание принять участие, это, наверное, скорее всего, будет закрытая группа, так я думаю, чтобы более практично было. Так что думайте, готовьте, как рассылка будет, то, надеюсь, запишитесь, не пропустите этот урок. Да, если женщины у нас в основном желающие, они будут в отдельной группе, мужчины в отдельной группе, если соберутся. Как записаться, в принципе, когда мы вот с модератором решим, как это делать, он ничего, думаю, всем рассылку отправит. Все, кто усердно занимается чем-то, достигает каких-то результатов, это милость от Аллаха, если человек ленится и не занимается, значит, Аллах лишил его такой милости. Нет. Тот, кто совершает усердие и старается, Аллах дал ему свою милость. А тот, кто не прилагает усилия, не совершает ничего, Аллах Субхану ва Тааля не дал возможности реализовать вот это место. То есть не лишил, а не дал возможность. Лишил это когда есть, и он забрал. И это лень от него самого, не от Аллаха Субхану ва Тааля. В чем же суть этой группы? То есть суть в том, чтобы практически был стимул для практического применения того, что мы получаем на уроках. Нет, человек, да, действительно, он сам выбирает, поэтому в эту группу добровольно прилагается. Но человеку нужна всегда помощь, те близкие, так скажем, соратники, люди, которые будут стимулом идти на этом пути. Если видишь те же качества, ну, опять же, зависит от ситуации, если можешь влиять на человека или человеку показать, что есть такая проблема, и он прислушается, да, альхамдулля. Но не всегда это получается, потому что это самая, наверное, сложная болезнь, которая лечится, вот это тщеславие, высокомерие. То есть до этого человека не достучаться, это как человек прямой на горе, на вершине горы стоит. Кричишь ему, не кричишь, он тебя не слышит. Пусть он даже рядом. Если нет вопросов, то иншаллах на этом закончим. Если есть вопросы, в принципе, электронную почту я прописывал, пишите. Некоторым так я еще не ответил, не могу дойти, извиняюсь. Но я, наверное, все-таки надеюсь, что в той группе смогу разобрать эти вопросы. Так что я некоторым должен еще ответить. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.